Бурение огненной воды. Просто так тебе выпить никто не даст. Легенды о верной дружбе придумали в кино. Не, когда деньги лишние, чего друга не угостить? Но денег-то здесь нет в принципе. Мы находимся на передовом крае обнищания населения. Что интересно, ребята загибаются постоянно, а передовой край не пустеют. Не то народ к этой черте подтягивается, не то черта едет к народу. Ну, короче, бухло и родина едины. На улице просить бессмысленно. Все торопятся на работу, и вид праздного алкаша только раздражает. Алкаш алкает. Или алчит. У магазина кучкуются такие же, как ты сам. Там же наверняка и полковник, и самурай, и удав. А вот для покупателя еще рано. В долг, но в долг таким, как мы, дает только Господь Бог дней на земле. И то ненадолго. Сесть у стены или в переходе – это для самоубийц. Разве что минут на 10. Собрал, что подали, и дёру. А может, к тебе не через полчаса, а через минуту подвалят. Случаи бывали. Дежурные-то ездят, следят. Отобьют потроха, сломают кости. А здоровья лечиться уже нету. Это только подохнуть останется. Город поделен на участки, нищие, на специальности. И цыганская мафия утром разводит их по местам, а вечером собирают свои общаги. Все деньги сдать, стакан нальют, пожрать и на тюфяк. Утаишь – убьют. Никто не хватится. Менты крышуют. На операцию матери, безногие десантники. Все их организации. Старушка-богомолица юродивая. И та или отстегивает, или исчезает навсегда. Честно подколымить невозможно. Ни в какой магазин на разгрузку, погрузку, хоть чего, хоть тары, нас не берут. Вид, запах и невладение собой при возможности спереть и пропить все равно, че? А там свой контингент. Когда-то был честный бизнес – собирать бутылки. Даже участки у людей были свои. Пяток сдал, одеколон твой. В наше время и бутылок не найдешь, и стоит копейки, и сдавать замучишься искать куда. И ларьки-то с тройным и огуречным исчезли, как корова языком слизнула. Вот-то же удивительно. Народ спивается, а он где спивается? Вот как узнать места, где он конкретно спивается, и очищать там город, стеклотару уносить? Процесс вымирания народа незаметен до полной непонятности. Словно их средь бела дня аисты уносят и прячут в капусте навсегда. Когда я, в общем, когда у меня был свой замок, я завел референта по культуре. Она мне пересказывала человеческим языком знаменитые книги. Какая отличная! Да, была у нее задница. Там была книга, где люди постепенно превращаются в фашистских зверей. Не то волков, не то бегемотов, а сами себя они полагали нормальными. Она объясняла, что все мы постепенно в кого-то превращаемся. Чивас Ригал. Мы пили 18-летний Чивас Ригал. В любое время, хоть полный стакан, а со льдом – это эликсир счастья. Есть на свете счастье. Просто оно всегда не с тобой. А потом на диване она превращалась в мартовскую кошку. Образованные дамы вообще дают дрозда куда круче тундры. Культура, она говорила, возбуждает все чувства и... О, Господи, не может жить человек с такой помойкой во рту! И развивает воображение. Это я к тому, что мы постепенно превращаемся в таджиков и чеченцев. Никто не видит, как они приезжают и устраиваются на работу. Просто они вдруг раз – есть, а наши вдруг раз – и нет. А только что были. Эволюция. Народ меняет внешность, религию и привычки. Если бы я стал чеченцем, уж что-то вы у меня хвосты-то бы поджали. Да если б я стал таджиком, и то изменился бы меньше, чем оставшись русским.